31. Нечестивцы наказаны. В Прентистауне были лодки, хотя на моей памяти никто ими не пользовался. Да, река у нас тоже есть. Вот это самое, которое сейчас мотает меня туда-сюда. Но наш отрезок очень стремительный, с порогами, а единственное спокойное место заболочено и населено кроками. Ну а потом начинаются болота и лес. В общем, я никогда в жизни не плавал в лодке. И хотя со стороны кажется, что плыть вниз по течению совсем не трудно, на самом деле это не так. Наконец-то мне улыбнулась удача. Река на этом участке спокойная, хотя от ветра и поднялись волны. Течение подхватывает лодку и влечет вниз по реке без моей помощи. Так что все силы своего кашляющего тела я вкладываю в то, чтобы не давать ей вертеться. Получается не сразу. «Черт!» – выдыхаю я. «Клятая посудина!» Но потом, поплескавшись с веслом пару минут и дважды повернувшись вокруг своей оси, я немного осваиваюсь и поднимаю голову. Надо же, я проделал уже половину пути. Я сглатываю слюну, трясусь и кашляю. Итак, вот мой план. Может, не бог весть какой, однако на большее мой издерганный пульсирующий мозг не способен. Манчи бросит палку где-нибудь в лесу с наветренной от Аарона стороны. Тот учует дым и подумает, что это мой лагерь. Потом Манчи прибежит в лагерь Аарона и начнет лаять, как оголтелый, изображая, что зовет меня. Это нетрудно, надо просто повторять мое имя, что он и так все время делает. Аарон погонится за ним, Аарон попытается его убить, но Манчи будет быстрее. Просто беги, Манчи, просто беги. Аарон увидит дым, поскольку он ни капельки меня не боится, он пойдет прямо на него, чтобы прикончить меня раз и навсегда. Тем временем я приплыву к его лагерю по реке, и пока Аарона нет на месте, спасу Виолу. Заодно заберу и Манчи, который должен благополучно убежать. Просто беги, Манчи. Ну да, вот такой план. Знаю. Знаю, но если он не сработает, тогда мне придется убить Аарона. И если до этого дойдет, уже не важно, кем я стану и что подумает Виола. Не важно. Это необходимо сделать. И я это сделаю. Я вытаскиваю нож из ножен. Местами на нем до сих пор видны пятна засохшей крови, моей и спекской. Клинок ярко блестит и мерцает на солнце. Мерцает и блестит. Самый кончик немного приподнят, точно безобразный большой палец. Зазубрины, похожи на скрежещущие клыки, а лезвие пульсирует, как полная крови вена. Мой нож живой. Пока я держу его в руке... Пока пользуюсь им, нож живет, чтобы забирать чужие жизни. Ему нужен хозяин. Я должен позволить ему убивать. И он жаждет, всей душой, жаждет резать, вспарывать и кромсать. Но этого должен хотеть и я. Наши с ним воли должны объединиться. Ему нужно мое позволение. Я в ответе за его действия.